Однажды Эрагон стоял рядом с Насуадой в её кабинете, изучая карту Алагезии и обсуждая всякие насущные вопросы, касающиеся управления страной. И Насуада вдруг заявила: «Теперь, когда всё понемногу улеглось, я считаю, что пора вернуться к вопросу о положении и роли магов на территории Сурды, Тирма и нашего королевства». «Вот как». «Да, я очень долго об этом думала и решила вот что. Надо создать некую ограниченную группу магов и заклинателей. Нечто вроде Ордена Всадников». «И чем эта группа будет заниматься?» Насуада взяла со стола перо и, вертя его в руках, стала излагать Эрагону свои соображения. «Задачи её будут весьма схожи с теми задачами, что стояли перед всадниками. Странствуя по стране, они будут охранять в ней мир и покой, участвовать в разрешении судебных споров и, самое главное, наблюдать за своими собратьями-заклинателями, чтобы те не использовали свои возможности в корыстных целях». Эрагон сперва нахмурился. «А почему всё это попросту не поручить всадникам?» «Потому что пройдут долгие годы, прежде чем у нас появятся новые всадники. Но даже и тогда их будет недостаточно для разрешения любого мелкого спора, для усмирения каждого заклинателя или деревенской ведьмы. Кстати, ты ведь так и не нашёл подходящего места для школы всадников и драконов». Эрагон покачал головой. И он, и Сапфира испытывали из-за этого всё большее нетерпение. Но пока что ни сами, ни вместе с Аудунари они не сумели прийти к согласию относительно выбора места. Это стало больной темой, потому что все понимали, юным драконам нужно поскорее дать возможность проклюнуться. «Я так и думала. Это необходимо сделать, Эрагон. Мы не можем позволить себе ждать до бесконечности. Посмотри, какой хаос царит в стране после правления Гальбаторикса. Маги стали здесь самыми опасными существами, даже более опасными, чем драконы. Их нужно прибрать к рукам, иначе мы, так или иначе, окажемся в их власти». «Неужели ты действительно думаешь, что удастся собрать достаточное количество магов, которые согласятся стать надзирателями? Причём и здесь, и в Сурде?» «Я думаю, да. Если, конечно, именно ты попросишь их об этом. Кстати, именно по этой причине я хотела бы, чтобы эту группу магов возглавил ты». «Я?» Она кивнула. «А кто же ещё? Трианна? Полностью я ей доверять не могу. Да она и не обладает должной силой. Кто-то из эльфов? Нет, это должен быть представитель нашей расы. Ты знаешь имя древнего языка. Ты всадник. За тобой стоит мудрость и авторитет многих Элдунари. Я даже представить себе не могу лучшего предводителя магов. Я уже говорила об этом с Оррином, и он со мной согласен». «Вряд ли подобная идея ему понравилась», — усмехнулся Эрагон. «Да, не понравилось. Но он понимает, что это необходимо». «Так уж и необходимо». Эрагон оперся руками о край стола. «Как ты, например, предполагаешь осуществлять надзор за теми магами, которые не войдут в эту группу? Я надеялась, что у тебя, возможно, появятся какие-то собственные предложения на этот счёт. Мне кажется, с помощью заклинаний и магических зеркал можно было бы отслеживать местонахождение таких магов и присматривать за ними, чтобы они не использовали магию в корыстных целях и не угнетали с её помощью других людей. А если они всё-таки будут это делать? Тогда мы позаботимся о том, чтобы они были наказаны за свои преступления. Мы заставим их поклясться на древнем языке, что они никогда более не станут прибегать к магии». «Даже клятва, данная на древнем языке, совсем не обязательно лишает мага возможности и в дальнейшем использовать различные заклинания». «Да, но это самое большее, что мы можем сделать», — Эрагон кивнул. «А если заклинатель не захочет и не позволит, чтобы за ним присматривали, что тогда? Я легко могу себе это представить. Ведь очень многие не желают, чтобы за ними постоянно шпионили». Насуада вздохнула. «Да, это самое трудное. А что бы ты сделал, Эрагон, оказавшись на моём месте?» Но ни одного достойного предложения он сделать не сумел. И Насуада совсем погрустнела. «Вот и я не знаю, как тут быть», — сказала она. «Это очень сложная, запутанная, болезненная проблема. И получается, что какое бы решение я ни выбрала, всё равно кому-то от этого будет очень плохо. Но если я ничего предпринимать не стану, маги так и будут пользоваться полной свободой действий, так и будут продолжать манипулировать другими с помощью своих заклинаний. Если же я силой заставлю их подчиниться, то многие из них попросту возненавидят меня. И все же, ты согласен со мной в том, что лучше защитить большую часть моих подданных, пожертвовав для этого значительно меньше их частью? «Мне эта затея не нравится», – тихо ответил Эрагон. «Да и мне, в общем, тоже. Ты бы хотела связать клятвой каждого заклинателя, каждого подчинить своей воле, вне зависимости от его могущества и намерений». Насуада, не мигая, смотрела на него. «Но ведь это ради благополучия большинства. А как же те люди, которые всего лишь способны читать чужие мысли? Это ведь тоже разновидность магии. И их тоже следует учитывать, ибо их потенциальная возможность навязать свою волю другим весьма высока». Инасуада вздохнула. «Я понимаю, это нелегко принять, Эрагон, но мы обязаны этим заняться. Гальбаторикс был безумным злодеем, но в одном он был прав. Магов необходимо обуздать. Но не так, как собирался это сделать Гальбаторикс. Хотя что-то сделать все же необходимо. И, по-моему, мой план – наилучшее решение данной проблемы. Если ты сможешь придумать иной способ, позволяющий заставить магов подчиняться закону, я буду очень даже рада. Иначе придется действовать так, как предлагаю я. И мне очень нужна будет твоя помощь, чтобы это осуществить. Итак, ты примешь на себя командование такой группой магов ради благополучия всей нашей страны и нашей расы?» Эрагон не спешил с ответом. Наконец он сказал: «Если ты не возражаешь, я бы хотел немного подумать. Мне необходимо посоветоваться с Сапфирой». «Разумеется. Но думай не слишком долго, Эрагон. Подготовка уже ведется, и ты мне вскоре понадобишься». После этого разговора Эрагон не бросился сразу советоваться с Сапфирой, а некоторое время задумчиво бродил по улицам Иллирии, не обращая внимания на поклоны и приветственные крики встречных. Ему было не по себе и от этого предложения Насуады, и от того образа жизни, который он сейчас вел. Они с Сапфирой слишком давно бездействуют. Пришла пора перемен, и больше ждать невозможно. Им надо решить, чем они намерены заниматься дальше, и любой выбор, безусловно, повлияет и на всю последующую их жизнь. Раздумывал Эрагон, наверное, несколько часов, в основном рассматривая свои обязательства перед близкими ему людьми. День уже клонился к вечеру, когда он, наконец, повернул назад. А придя домой, не говоря ни слова, взобрался к Сапфире на спину, и она, ни о чем его не спрашивая, тут же взлетела ввысь. Она покружила высоко над Иллирией, достаточно высоко, чтобы Эрагон мог видеть на сотни миль окрест. И пока она кружила там, Эрагон мысленно поделился с нею своими тревогами. Сапфира разделяла многие его опасения, но ее не так сильно, как Эрагона, тревожила их связь с другими и ответственность перед ними. Самым важным для нее было защитить будущих драконов Иодуннари. Впрочем, это было в равной степени важно и для Эрагона. Однако он, в отличие от Сапфиры, понимал, что они не могут игнорировать те последствия, как политические, так и личные, которые будут связаны со сделанным ими выбором. Но сделать этот выбор он так и не мог. Наконец Сапфира, нырнув вниз, поскольку восходящий поток воздуха под нею несколько ослаб, сказала ему: «По-моему, мы должны делать то же, что и всегда. И как это было всегда». И больше ничего не прибавив, она развернулась и стала молча спускаться в город. Эрагон оценил ее молчание. Это решение прежде всего должен был принять он сам, а потому ему пришлось все это обдумать самостоятельно. Когда они приземлились во дворе замка, Сапфира ласково коснулась его своей мордой и сказала: «Если тебе нужно будет поговорить, я буду здесь». Он улыбнулся, погладил ее по шее и медленно, опустив голову, пошел к себе. В ту ночь, когда прибывающая луна только-только выглянула из-за края утеса, нависавшего над Иллирией, Эрагон сидел на кровати, опёршись о спинку и читал книгу о том, как делали седла первые всадники. Вдруг боковым зрением он заметил какое-то почти неуловимое движение. Точно шевельнулась занавеска. Он тут же вскочил и выхватил из ножен Брисингер. Окно было открыто. И на подоконнике он вдруг увидел крошечный трехмачтовый корабль, сплетенный из стебельков травы. Он улыбнулся, сунул меч в ножны и протянул руку. Кораблик тут же послушно поплыл к нему через комнату и аккуратно приземлился ему на ладонь, чуть завалившись на бок. Этот кораблик несколько отличался от тех, которые Ария так ловко мастерила во время их совместных путешествий по Империи. Это было уже после того, как они с Рораном вытащили Катрину из Хелгринда. Во-первых, у него было больше мачт, да и паруса были сделаны из листьев. Травинки были хрупкими и пожухлыми, но еще не совсем высохли, что заставило Эрагона думать, что они были сорваны всего дня два назад. К палубе кораблика была привязана аккуратно свернутая бумажка. Эрагон осторожно снял ее, и сердце его бешено забилось. Это было письмо от Арьи, написанное иероглифами древнего языка. «Эрагон, наконец-то было решено, кто сменит Имеладрис на эльфийском троне. По этому поводу я направляюсь в Иллирию для встречи с Насуадой. Но сперва мне хотелось бы поговорить с тобой и Сапфирой. Мое письмо ты должен получить за 4 дня до того, как Луна достигнет своей половинной величины. Если так и выйдет, встречай меня через день после этого на самой восточной излучине реки Рамор. Приходи один, и никому больше о нашем свидании не говори. Арья». Эрагон невольно улыбнулся. Время Арья рассчитала идеально. Ее кораблик прибыл в точности тогда, когда она и хотела. Затем улыбка его погасла, и он несколько раз перечитал письмо. Она явно что-то скрывает. Уж это-то совершенно ясно. Но что? И почему нужно встречаться втайне? «Может быть, Арье не нравится тот, кого выбрали следующим правителем эльфов?» – думал он. «Или же возникла какая-то иная проблема?» И хотя Эрагону страшно хотелось снова ее увидеть, он не мог забыть того, как она перед отъездом практически игнорировала их с Сапфирой. Он предполагал, правда, что с точки зрения Арьи, какие-то несколько месяцев – это сущий пустяк, но ничего не мог поделать с разъедавшей его душу обидой. Он выждал, когда на небе блеснет первый свет зари, и поспешил вниз, чтобы разбудить Сапфиру и сообщить ей эту новость. Она была заинтригована не меньше, чем он сам, хотя и не испытывала по этому поводу особого возбуждения. Эрагон оседлал ее, и они вылетели из города на северо-восток, никому не сообщив о своих намерениях, даже Глаэдру или другим Элдунари.